христианством. История человечества не знала личности, которая бы вызывала столько споров, как личность Иисуса Христа. Когда младенца Христа на 40-й день принесли в храм Соломона, чтобы возблагодарить Бога за новорожденного, он был встречен странными пророческими словами. «Вот лежит этот младенец на падение и на восстание многих и в предмет пререканий». Эти слова действительно исполняются и по сей день. История знает целые эпохи, которые проходили под знаменем противостояния Христу. Это и эпоха Просвещения, когда в христианстве видели главный тормоз развития науки. Это и новое время, когда европейские мыслители изыскивали любые способы доказать, что Христа вообще никогда не было. И 20 век свои первые грозные шаги делал под вдохновением антихристианского цинизма Фридриха Ницше. Революционное лихолетие в России заставило людей четко определиться прежде всего по отношению ко Христу. Либо ты вместе с гонителями, либо вместе с гонимыми и мучениками. Но что же в личности Иисуса Христа вызывает столь разное к Нему отношение? Христос рождается в среде еврейского народа, избранного Богом для сохранения веры в единого Творца неба и земли. Пророкам было открыто свыше, что именно этот народ даст всему миру Спасителя, Мессию, который снова вернет страждущее человечество в рай, Царство Божье. Но современникам Христа гораздо ближе желание оказалась мечта о материальном благополучии и свободе от римских властей, нежели загадочное и далекое Царство Божие. И вот вдруг в этой среде возникает человек, который говорит так, как будто он сам есть Бог. Он говорит, что рожден от Девы и может прощать грехи. Он говорит, что существовал вечно. Он учит любви к врагам и прощению любых обид. Он говорит, что придет судить мир в последние времена. Но Христос не только говорит. Он совершает такие невероятные чудеса, которые нельзя игнорировать. Исцеляет безнадежно больных. Дарует зрение слепорожденному, слух и речь глухонемым. Освобождает мучимых нечистыми духами. Более того, одним своим словом воскрешает мертвых. После воскрешения Лазаря, которое видели многие, народные вожди оказались перед выбором. Либо признать, что этот человек действительно тот, о ком говорили пророки, но это бы означало полный крах мечты о своем благоденствии, либо убить его, таким образом уничтожив этот камень преткновения. Действительно, Христос постоянно говорил о том, что его цель не стать царем и освободить свой народ, а дать людям то, что было утрачено с грехопадением – мир с Богом. Дать не хлеба и зрелищ, но такую небесную пищу, которая бы снова делала людей сынами и друзьями Всевышнего. Эти слова приводили в ярость книжников и фарисеев, еврейскую религиозную аристократию. И именно эта безудержная ярость в итоге пригвоздила Иисуса Христа к кресту посреди двух разбойников. Но Бога-человек не мог оставаться связанным узами адского мрака, куда сходили души всех умерших. И на третий день Христос воскресает и является своим ближайшим ученикам. Не все поверили в его воскресение. Даже один из близких учеников, Фома, отказывался верить, пока своими глазами не увидел распятого, но воскресшего. Радостная весть, по-гречески Евангелие, о воскресении Христа снова сплотила учеников вокруг любимого учителя. Восстание Христа из мертвых не просто подтвердило его божественность, Своей крестной смертью и воскресением Христос разрушил стену греха, которая не позволяла человеку приблизиться к своему небесному Отцу. Сын Божий стал сыном Девы, чтобы, подобно доброму пастырю, вернуть заблудившегося в мрачных лабиринтах греха человека к свету и жизни. В первой христианской общине, как свидетельствует книга «Деяния апостолов», было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Но камень преткновения не стерся. Более того, он стал еще острее. Апостол Павел говорит: «Мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Когда воины, приставленные ко гробу Христа, в ужасе прибежали и рассказали о землетрясении и исчезновении тела Христова, первосвященники и старейшины еврейские, как повествует евангелист Матфей, дали воинам деньги и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. Они, взяв деньги, поступили, как были научены, и пронеслось слово это между иудеями до сего дня». Языческий мир встретил христиан сначала презрением, затем лютой ненавистью и гонениями. Римские историки оставили нам подробнейшее описание гонений на христиан. Каких только издевательств не придумывали гонители. Христиан толпами вместе с женами и детьми бросали на растерзание диким зверям на арене Колизея. Из них делали живые факелы в саду Нерона. Их колесовали, варили, сжигали, разрывали. Кто не удивится мужеству мучеников, их терпению и любви ко Господу? Рассекали бичами их тела, так что даже видны были внутренние вены и артерии. Но они терпели. Даже стоящие около них плакали от жалости, а они были столь мужественны, что ни один из них не вскрикнул и не востенал. Подобным образом и те, которые осуждаемы были на съедение зверям, претерпевали многие тяжкие страдания. Их простирали на колючих раковинах и истязали другими различными мучениями, чтобы продолжительностью истязания довести их, если это возможно, до отречения. Язычников просто выводило из себя упорство христиан в своей вере и готовность идти на смерть, но не бросить крупицу ладана перед идолом. Язычник, не особо-то веривший в своих богов, не мог понять, откуда у христиан такая вера, такое мужество и такая любовь. Христианский мученик, в переводе на русский, это свидетель, свидетельствующий о Христе не словами, а своей кровью. И действительно, это свидетельство христиан оказалось сильнее всей мощи языческой империи. «Ты победил меня, распятый!» Эта предсмертная агония императора Юлиана Отступника была не только его криком, она была признанием всего умирающего языческого мира.